из Бирмы. Минеральные включения, параллельные граням кристаллов, пересекались под углом в 60 градусов, образуя звезду Соломона. А златоустовский булат, секрет которого нынче утрачен... Дмитрий Валентинович, помнится, сдернул со стены шпагу и пошкарябал острием по портсигару, однако золингеновская сталь не оставила на его поверхности даже риски, нет сомнений. Лоханка была настоящей. Но и чудеса. Пообещав помочь, Жиров визитера отпустил. Ночь спал беспокойно, и теперь решал извечный вопрос, что делать. О том, чтобы отправить портсигар кому-то из своих, не могло быть и речи. Настоящую цену платить никто не станет. Если возьмут, то только на подъем, а, скорее всего, или сами попытаются кинуть, или ментов наведут, взяв их в долю. Такое уж бывало не раз. Потому как в России с бабками расстаются до определенной суммы, начиная с которой вступают в действие законы не товарно-денежные, а естественно отборные, выживает сильнейший. Ну, а кенту этому, Хрещеву, так или иначе придется с лоханкой попрощаться, не посеньки шапка, а будет артачиться, сдернут вместе с бестолковкой. Дедушкино наследство, блин! Бульдог хмуро глянул на китаянку-затейницу, рьяно обслуживавшую трех негритосов сразу, и золотозубо ухмыльнулся. Внучок, мать его за ногу, придавить его теплым на хате и трюмить, пока лоханку не сдаст, а потом шило промеж ключицы с концами, и нехрен особо впадать в распятие, настроение так на нуле. Вспомнив о том, что ждет его сегодня, Жиров выключил телевизор и, посмотрев на часы, скривился. А, такую, мать уж, пора на живодерню. А дело было в том... что по газете нашелся потомственный целитель. В седьмом колене дед Митрофан, белобородый, с хитрым прищуром масляных глаз, а уж матершинник-то, не приведи, Господи. И вот этот-то Митрофан уже, почитай, две недели кряду и пользовал бульдога от мужской напасти древним обычаем. Ставил пиявки на задницу, веником хлестал крапивным по мошонке и, напоив зельем тошнотным, от коего блевать кидало, глубоко совал в седалище ледяной кол, пока тот не растает. Однако случай был запущенный, и поникшее Дмитрия Валентиновича достоинство пока что дремало, не желая подниматься. — Плящ, где ты? Прошаркав по персидскому ковру, он выбрался из кабинета и, спустившись по широкой, отделанной в натуре каррарским мрамором лестнице, нашел рулевого в холле перед камином. — Запрягай. Повихрили в Ломоносов. А сам строго посмотрел на него. Уж не лыбится ли? — Нет, тот отлично владел собой. И потом, каждый отвечает за свою задницу сам. Нравится бульдогу, чтобы его трахали сосулькой, и прекрасно. — Прошу, босс. Хрящ открыл перед принципалом дверцу ягуара, уселся сам и, вставив ключ в замок зажигания, резко повернул его. Лучше бы он этого не делал. Тут же грохнуло так, что посыпались стекла со всех четырех этажей Жировского дворца. Испуганно заржали на конюшне лошади, а шикарная машина превратилась в огромный, густо чадящий костер. На фоне розария и бьющего в небо фонтана смотрелся он чертовски пикантно. Здравствуйте, дорогой друг! В ответ на вашу просьбу сообщаю, что интересующего вас россиянина зовут Ведерниковым Андреем Петровичем, и проживает он по такому-то адресу. В настоящее время вместе с своей любовницей Заболоцкой Людмилой Ивановной отдыхает на Канарах. Глава 38. То, что было. Фрагмент 4. Система управления стратегическими ядерными силами «Казбек» предусматривает наличие в ней абонентских комплектов президента, министра обороны и начальника генерального штаба, объединенных пунктом управления. При отключении абонентского комплекта президента от пункта управления разрушается вся система управления стратегическими ядерными силами, так как без комплекта президента управление невозможно. Страшно.